Заключение. Дорогие родители, прослушав эту аудиокнигу, вы уже сделали большой шаг к тому, чтобы ваши отношения с подростком стали лучше. Хочется верить, что вы плакали и смеялись, переживали и радовались, узнавали в примерах себя и своих подростков, видели, над чем можно поработать и что уже хотелось бы сделать по-другому. А еще вы точно поняли, в чем вы молодцы. Верю в это всей душой. Я искренне желаю вам найти силы, терпение и время, чтобы действовать, укрепляя и развивая отношения со своими взрослеющими детьми. Все будет хорошо. Никита Карпов.